что ты хочешь этим сказать? То, о чем Максим говорил мне всегда. Чутье должно подсказывать, чистое дело или нет. Он руководствуется инстинктом, нутром чует. Анализы, доклады, оценки экспертов — все это для него второстепенное. Внутреннее чутье — вот что ведет его. И ты всерьез этому веришь, усомнился Ваева? Да, конечно, верю. И что гораздо важнее, в это верит Максим. Но надо учесть, под верой он подразумевает свой собственный опыт, понимание тонкостей дела, огромные знания. Плюс ко всему у него чутье на дела специфические, на ситуации особого свойства. Продолжая бормотать себе под нос, Трентон взял свою чашу и отпил глоток. «Тебя интересует моя оценка, Джон?» — продолжал он через некоторое время. «Так вот, она такова. Если Максимилиан Уэст чувствует, что идя на аферу, делает чистый бизнес, то он пойдет на это. А если почувствует, что дело нечисто, или если его нюх вообще молчит, он пройдет мимо. Вот он каков. Так устроен. Педант. Разумеется, отбылось. Я все равно твой должник. Не знаю, как тебя и благодарить за эту встречу. Проще простого, старина. Пригласи на обед, как обещал. Сейчас. Я умираю от голода». Джон рассмеялся. «Не ты один, я тоже. Я заказал столик в Марк-клубе. Пройдемся пешком, а после обеда я оставлю бумаги для Максима у него в Честерфилд-Хилле. Он сказал, что точный адрес дашь мне ты». «Конечно», — Алан резко встал. «Я приберусь на письменном столе, и мы идем». Пока Алан сгребал бумаги со стола, Вейл признался. «Я не ожидал, что он такой красавец. Видел его фото в газетах и журналах, но все они далеки от действительности». «Это верно. Но ведь привлекательность графа в значительной мере и состоит в личном обаянии. Навряд ли это качество можно запечатлеть на фотоснимке». «Почему ты зовешь его графом?» — поинтересовался Вейл. «В честь графа Максимилиана Австрийского, который стал императором Мексики в 1864 году», — пояснил Алан. «Максим держался в начальной школе с некоторым почти императорским высокомерием, и я дал ему это прозвище. Он находил, что это смешно, но прозвище пристало». «Понятно». «То, что о нем говорят, правда?» «Говорят о нем многое». «Что конкретно ты имеешь в виду?» «То, что Максимилиана Уэста заботят только четыре вещи. Премьер-министр, Соединенные Штаты, делание денег и женщины». Алан рассмеялся, отсмеявшись, сказал. «Я знаю, что он весьма высоко ставит миссис Тэтчер, является горячим приверженцем ее политики, в особенности, когда это касается его бизнеса. И давай признаем, старик, что при ее экономическом режиме он процветает. Она только что произвела его в рыцарь. Несомненная его любовь к Соединенным Штатам. Вот уже десяток лет одна его нога на этом берегу Атлантики, а другая на том. Как тебе известно, он проводит в Америке не меньше времени, чем здесь». В глазах Алана появился озорной блеск. И, насколько я помню, Максим продемонстрировал редкую энергичность в сфере делания денег, а также по части женщин. «Да, он губитель женских сердец, наш Максим. Что же касается дам, то они, конечно же, считают его набеги чрезвычайно опустошительными. Все эти его жены, эти любовницы...» — проворчал Вейл, однако в тоне его послышался какой-то благоговейный ужас. «Как это ему удается манипулировать ими всеми, притом довольно-таки искусно, а? Не могу тебе сказать, чего не знаю, того не знаю».